Ровно в полдень Софья Петровна, как и обещала вчера Студзицкой, сидела за столиком польской кофейни. Перед ней остывала чашка шоколаду, которой она не притрагивалась. За соседним столиком расположился Джуранский, прикрываясь утренней газетой и осторожно поглядывая на входную дверь. Сам Ванзаров остался в пролетке, рядом с отелем «Европа» на углу Михайловской улицы. Он не имел права находиться внутри кафе, ведь Ланская знала его в лицо и, увидев, могла запросто скрыться. Недвижно сидя на кожаной подушке пассажирского места, Родион Георгиевич не замечал холода. Он старался не думать, чего стоило его супруге согласиться на роль наживки. Софья Петровна пошла на это без всяких возражений и слез, сказав, что готова на все ради безопасности дочек. Такого мужества сыщик не ожидал от своей избалованной супруги. Несмотря на сомнительность идеи, он почему-то был уверен, что дама в вуале придет навстречу, хотя бы ради интереса. Однако пока Студзицкая опаздывала на свидание с подругой. Отсюда другая сторона Михайловской улицы виднелась как на ладони. Ванзаров мог отследить каждого, кто приближался к окнам кафе, но среди публики пока не было заметно ни одной стройной дамы в черной вуале. Забастовка не коснулась служащих многочисленных контор Невского проспекта. С важным видом они спешили по своим делам, кутая носы в меховые воротники. Около четверти первого сыщик заметил, как мимо окон кофейни неторопливо движется старичок в драном тулупчике и деревенской ермолке. Дедушка остановился у того окна, где сидела Софья Петровна, нагнулся и стал поправлять анучи. Родион Георгиевич удивился, как этому нищему удалось ускользнуть от городовых, которые обязаны не допускать на главной улице бродяг. Дедушка подтянул обмотки и двинулся в сторону Русского музея. Провожая взглядом колоритную фигуру, Ванзаров не успел заметить, откуда появилась дама. В этот раз он был уверен, что не ошибся. Стройная барышня в черной вуале, быстро оглянувшись, вошла в кофейню. Точно, это она. Сыщик успел заметить в руках дамы маленький черный редикюль. Значит, после банка она еще куда-то заехала. Ванзаров приказал извозчику дожидаться на месте и спрыгнул на мостовую. Родион Георгиевич успокаивал себя тем, что рядом с женой находился верный Джуранский, в случае чего ротмистр сам пойдет под пулю, чтобы спасти женщину. Сыщику захотелось немедленно скрутить преступницу, но он подавил порыв. Все должно развиваться по намеченному плану. Сейчас дама в вуале напряжена, как тигр перед прыжком. Может среагировать на любую мелочь. Софья Петровна должна отвлечь ее разговором. И когда она ослабит бдительность, в дело вступят Ванзаров и ротмистр.